Вопрос 461. Что означает выражение «половая конституция»? Как поразительны все-таки успехи медицины. Лет 40 назад, когда я была молодой, врачи всегда просили меня раздеться для осмотра. А теперь достаточно показать язык, и диагноз готов. Из воспоминаний пациентки. Под этим термином обычно понимают общее развитие человека в половом отношении, половые органы, гормональную систему, словом, все, что влияет на половую жизнь.